по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Первое творческое объединение. Это невероятная история, похожая на сказку. Началась 13 апреля 1984 года, когда ученик 6 класса В 20-й московской школы Коля Герасимов, который шел в магазин за кефиром, встретил своего одноклассника Фиму Королева. Фима делится с Колей тайной. Одна загадочная незнакомка скрывается в выселенном и заколоченном доме. Тайну надо раскрыть. Коля с Фимой отправляются вслед за незнакомкой. К их удивлению, в доме никого нет. Собираясь уходить, Коля замечает лестницу в подвал. В подвале обнаруживается машина времени. Но Коля, не подозревая, что эта машина времени, легкомысленно включает ее, что приводит к драматическим последствиям. Отсюда следует сделать вывод. Если вы нашли в подвале машину времени, никогда не включайте ее без разрешения взрослых. Коля оказывается в будущем, где встречает доброго, романтически настроенного робота Вертера, который служит в Институте времени. Вертер открывает Коле глаза, объяснив, что тот попал в самый конец 21 века. А таинственная незнакомка — сотрудница Института времени Полина, специалист по 20 веку. Пользуясь добротой робота, Коля просит хоть одним глазком взглянуть на будущее и побывать на космодроме. Если бы Коля мог предположить, что его поступок послужит толчком к невероятным происшествиям, он бы, наверное, поспешил домой. Но Коля ничего не предполагает и отправляется встречать звездную экспедицию. Гости из будущего. Вторая серия. Коля на космодроме около справочного автомата. Есть? Регистрация и посадка на лунный рейс закончены. Но мне очень надо. Регистрация и посадка на лунный рейс закончены. Ну ладно. Ну хоть куда-нибудь. Только чтоб сразу полететь. Вопрос не понят. Куда вам надо? Ну хотя бы на Уран. С какой целью? А у меня там тетя работает. Обратитесь в Академию наук. Места на Уран бронируются только для ученых. Ну, хоть на что-нибудь. Пожалуйста. Ничего не понимаете. Справочный автомат отключился. Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунопорт. Взлет с космодрома 4 в 12 часов 26 минут. Из одного из проходов выезжает самоходная тележка. На тележке стойка. На стойке находится большой круглый шар с антеннами. За тележкой идут ребята. Коля подходит к ребятам. А что это вы такое делаете? А разве не понятно? Работаем. А конкретно? А если конкретно, то спутник запускаем. У нас не классное задание. Модель. Какая еще модель? Обыкновенный спутник. Да что у вас в школе, спутника, что ли, не проходит? А я из Конотопа. Ну и что? Разве в Конотопе небо твердое? Жидкое. А красивый у вас спутник? Мы в Австралии с одной школой дружим. Хотим наладить с ними постоянный контакт. А вы на летное поле тоже пойдете? Пойдем, но не все. Да, конечно. Погоди, а ты почему все расспрашиваешь нас, Конотопец? Ну, просто. Ну, ребятам в школе расскажу. Будем спутники в Новую Зеландию запускать. Ну, а что? Ничего. Один такой любопытный из детского сада тоже захотел на Марс полететь. Грузовик забрался. Последнюю минуту нашли, а то бы наверняка погиб. Да он просто дурак. Если бы мне в голову пришла такая дикая мысль, я бы никогда на грузовике не полетела. А на чем? Да почтовым. Их отапливают. Ну, а как отличить почтового от грузовика? Очень просто. По эмблеме. Коля поправляет висящую на плече сетку с бутылками. В процессе разговора ребята подошли к двери. Дверь поднимается вверх, за дверью надпись «Служебное помещение космопорта». Тележка со спутником проезжает в открывшийся проход. Часть ребят проходят вслед за ней и машут руками своим друзьям. Остальные ребята уходят. Самоходная тележка движется дальше. Пока, Конотопец. Ребята уходят вслед за тележкой. Коля машет им рукой и остается один. Разворачивается, уходит. Дверь начинает опускаться. Коля оборачивается, пробегает в дверь и оказывается в служебном помещении. Осматривается, придерживая на плече сетку с бутылками из-под кефира. Длинный коридор. Коля идет вперед. Касается одной из множества дверей, расположенных по стенам коридора. Дверь закрыта. Вдалеке видит своих недавних знакомых ребят со спутником на самоходной тележке. Ребята вместе с тележкой скрываются за поворотом. Идет дальше. Следит за ребятами со спутником. Ребята проходят в очередную дверь, дверь закрывается. Идет дальше. Какие могут быть разговоры? Появляются двое в желтой спецодежде с надписями вот «Космонавт» на колпаках. Записано. Коля прячется в лабиринте коридоров, но следит за ними. Сейчас посмотрим. В этом зале вы говорите? Да. Угу. Так, ну, здесь тоже нет. Михаил Иванович, ведь это же все-таки 16 контейнеров с Плутона. Там 600 килограммов алмазов. Где это все? Ну, наверное, в третьем зале. Можно пойти посмотреть. Ну, идемте посмотрим в третьем. Долго мы так будем смотреть? Михаил Иванович, ведь это же все-таки не иголка в стоге сена, правда? Космонавты ушли. Коля выглядывает из-за поворота и осторожно идет за ними. Из одного из проходов выезжает коробка, похожая на посылочный ящик. На коробке написано «Сатурн» и еще что-то. Коля смотрит. Крышка коробки открывается. Из коробки вылазят два непохожих на людей существа. Нет, Михаил Иванович, оправданий я никаких не принимаю. Вернулись космонавты. Вот здесь все записано. 18 контейнеров с Плутона, 600 килограммов алмазов. Где это все? И потом, почему в служебном помещении посторонние? Где? Ну как где? Вот. Указывает на существ из коробки. Существа из глаз выстреливают в космонавтов лучами, космонавты падают. А сами существа принимают облик этих космонавтов в такой же спецодежде. Коля подглядывает за всем этим. Пришельцы, принявшие облик космонавтов, уходят. У Коли звякнули бутылки из-под кефира. Пришельцы оборачиваются, видят убегающего Колю, выхватывают оружие и стреляют. Коле удается убежать и скрыться за поворотом. Он вышел из служебной части космодрома. На электронном табло высвечивается надпись «Первая межгалактическая экспедиция». Среди прочих встречающих дедушка Павел, тот самый, с которым Коля встретился у автобуса, и они говорили о школьной форме и прошлых временах. О, извините. Дед Павел увидел Полину, подошел к ней. Полина. Ты очарователен. Я всегда знал, что у моего сына прекрасный вкус. Коля увидел деда и Полину. Дедушка Павел! Мой юный друг! Что, побывал на Луне? Нет, не пускают. Зато я там, внизу был. Хотел тайком пробраться. Ах, юные годы! Нет, юные годы! Я видел там странные существа. Какие же? Они приехали в ящике и чуть меня не убили. Дорогой Николай, твое воображение переходит все границы. Хотя, в твои годы я тоже встречал разбойников, пиратов. Ну нет, я их честное слово видел. Мой друг, у нас сейчас нет времени обсуждать твои теории. У меня к тебе деловое предложение. Хочешь, по старой дружбе, я познакомлю тебя с моим сыном. А кто ваш сын? Мой сын, командир звездного корабля Федор Полосков. Сейчас, через несколько минут, он появится здесь. Вот друзья, которые ждут его. Я предполагал, что мы с тобой все-таки встретимся. Подходит с Колей к группе людей. Профессор, позвольте представить вам мой юный друг Николай. Да? Очень приятно. Коля, А это профессор Селезнев, директор космического зоопарка Космозо, крупнейший в галактике специалист по космическим животным. Как? В Москве Космозо? Разве ты там не был? А, профессор, Коля вообще не очень обыкновенный мальчик. А где ваша Алисочка? Как всегда, в Космозо. От указателя с надписью «К флипам» и «К флайерам» бегут двое давешних существ, замаскировавшихся под космонавтов. Сменили походку, перешли на неспешный шаг. Коля заметил их. На глазах Коли существа вновь сменили облик и превратились из космонавтов в совершенно других людей. Один из них подошел к профессору Селезневу, деду Павлу и Полине и отозвал деда Павла в сторонку. Добрый день. Добрый день. Холосо, холосо. Мое почтение. Это профессор Селезнев? Да. Крупнейший в галактике специалист по созданию интеллекции. Одно из существ пристально смотрит на деда, дед отключается и садится на скамейку. А существо принимает облик деда Павла. Ложный дед Павел вместе со вторым существом подходит к компании, в которой стоят профессор Селезнев и Полина. Селезнев! Познакомься, мой друг прилетел, ученый. Дикое дело, мелофон изобретает. О, да, есть. Очень приятно. Вы меня обгоняль, я вас догоняль. Это есть сотрудничество, так? Простите, вы с какой планеты? Из системы Стрельца. Специально прилетел посмотреть, что ты тут натворил. Ну, тогда нам с коллегой лучше говорить на его родном языке. Мой друг давно покинул родину. И из уважения предпочитает говорить на языке Земли. Так что вас интересует? Я хотел смотреть мелофон. Давайте сделаем так. Я сейчас занят. Прилетают мои друзья, и мы с Павлом их встречаем. Где есть мелофон? Он у моей дочери, у Алисы. А где Алиса? Алиса в Космозо. Она с его помощью читает мысли некоторых загадочных животных. О, такой ценный аппарат. Читает чужие мысли. Это власть над Вселенной. Я дал дочке. Ну, ты же знаешь Алису, я ей полностью доверяю. Коля находится рядом и видит и слышит все происходящее. Он отходит в сторону и обнаруживает настоящего деда Павла, лежащего на скамейке. Дедушка Павел. Дедушка Павел. Внимание всем встречающим первую межгалактическую экспедицию. Космолет «Витязь» совершит посадку на поле «Космодром-1» в 12 часов 55 минут. Коля оглядывается. Все убегают встречать космолет. а ложный дед Павел со своим напарником бегут в другую сторону. Дедушка Павел, очнитесь. Мой юный друг. Вы меня узнали? Да. Что со мной? Вам плохо? Очень. Да. Ко мне подошли двое. Они спросили про профессора Селезнева. А потом... Я ничего не помню. А в это время существа, уже снова в облике космонавтов, прибегают на полянку с летательными аппаратами и садятся в один из флипов. Взлетают. В это же время Коля с дедушкой Павлом. Дедушка Павел, я ничего не понимаю, кто это такие? Один из них в вас превратился. Коля, они искали Селезнева. У Селезнева мелофон. Конечно же, им нужен мелофон. Я слишком... Поздно догадался, это пираты. Спеши скорее в Космозо. Найди Алису и мелофон. Не беспокойтесь. Я их найду. Алисе грозит опасность. Коля убегает. Я их обязательно найду. Скорее. Прибегает на стоянку флипов и видит улетающий аппарат с лже-космонавтами. Уже космонавты летят, втиснувшись вдвоем в одноместный флип. Космозо! Мелофон! Алиса! Коля садится в другой аппарат и взлетает. Коля приземляется около висящей в воздухе надписи «Космозо». Выскакивает из аппарата и бежит в космический зоопарк. Пираты в облике космонавтов тоже бегут по зоопарку. Коля бежит между деревьями, прислушивается к необычным крикам животных. А в это время в водоеме плавает животное, похожее на крокодила. Коля бежит по дорожке парка. Видит сидящего на полянке мужчину в черном костюме и черном цилиндре. Рядом с мужчиной козел. Мужчина кормит козла из руки. Коля подходит к ним. Простите, вы здесь двух пришельцев не видели? Один худой, а другой толстый. Они космические пираты. Космических пиратов не бывает от сказки, правда? Что? О, чудак, говорящего козла не видел. Наполеон, не приставай к человеку. Конечно, он не видел говорящих козлов. От вас с ума сойти можно. На, ешь банан. Да надоели эти бананы. Пойду лучше травку пощиплю. Коля гладит козла. Ну, отстань. Не бойся, он не бодается. Хватай за рога. Еще чего? Простите, а вы с какой планеты? Мы здешние. Он плод генетической ошибки. Студенты генетики просчитались. Он заговорил. Отдали его нам. В космозоо. А куда еще такого девать? А я пиратов ищу. А зачем? Тебе что, больше всех надо? Он, вероятно, охотник за пиратами. Охотник? Ну да. Вообще-то нет. Вы понимаете, я за кефиром пошел, а тут пираты. А что они? За мелофоном охотятся. Ай-яй-яй. А зачем им мелофон? Они хотят галактику завоевать. Неужели непонятно? Наполеон. Неужели всю галактику? По-моему, он преувеличивает. Ну, действительно, мальчик, зачем им вся галактика? Не верите. Ну, ладно, я побежал. Мальчик! Коля убегает. Мальчик! Ты куда убежал? Не торопиться надо. Очень наивный юноша, да. Бежит по дорожке парка дальше. Слышит чей-то голос, останавливается, оглядывается. За кустами вновь видит человека с козлом. Человек связан, козел привязан к дереву. Коля подбегает, убирает повязку со рта человека. Все ясно. Это были пираты. Кто? Ну, они. А, те, которые нас связали. Ну да. А я с ними разговаривал. Как с вами? Как же я сразу не понял, что они – это не вы. Постой, постой. Так что же? Они теперь – это мы? Ну да. Да нет. Вы – это вы. Они – это не вы. Хотя они как вы. Как? Они в вас превратились. В меня. И в козла. Наполеон. А где Алиса? Ей грозит опасность. Они хотят отобрать мелофон. Что? Бежим. Бежим. Нельзя терять ни секунды. Человек отвязывает козла. Какие негодяи. Это космические пираты. Звеня бутылками из-под кефира, Коля помогает разматывать веревку. Скорее. Скорее. Все. Бежим. Отвязали козла и побежали втроем. В это время животное, похожее на крокодила, подплывает к берегу водоема. На берегу стоит девочка. Наклоняется к зверю, гладит его. Ну что, Сеня, погулял? Теперь давай работать. Сейчас мы с тобой возьмем мелофон. И начнем опыт. Сосредотачивайся. Кладет руку в пасть животному. Ой, поосторожней. Умный Сеня. Хороший. Ласковый. Бегут Коля с мужчиной в черном цилиндре и козлом. Вы понимаете, я за кефиром пошел, а тут такие приключения. Вообще-то я из прошлого. Да? А из какого века? Из 20-го. Надо же. Я в 6-м классе учусь, в 20-й школе. А в 6-м А или в 6-м Б? В 6-м В. А как же ты догадался, что мы это не мы? Ты у них козел разговаривал. Нет, позвольте, позвольте. Оборачиваются к козлу. Это что же значит, если честный козел решил немного поговорить, то его уже обзывают пиратом. Это меня оскорбляет. Как, вы тоже умеете? Я единственный в мире говорящий козел. К сожалению, уже не единственный. Вот. Вдалеке пробегает другой мужчина с козлом. Их точная копия. Это они! Скорее! Коля, мужчина и козел бегут дальше. Их можно догнать! В это время девочка открывает маленькую черную коробочку с переливающимися кристаллами внутри. Думай, Сеня, думай. О серьезных вещах думай. Идет мужчина с козлом. Спокойно, весельчак, спокойно. Стой здесь и жди сигнала. Девочка продолжает экспериментировать с устройством. Ну, Сеня, посерьезней. Накажу. Прогулки лишу. Сеня. Ну, я прошу тебя. Сосредоточься. Что с тобой сегодня происходит? Мужчина в черном костюме подходит к девочке, снимает с головы цилиндр. Здравствуй, Алиса. Здравствуйте, Электрон Иванович. Ну, как наши дела? Никак. Сегодня совсем от рук отбился. Да. Срывает мне опыт. Ух, как нехорошо. Просто не знаю, что с ним сегодня делается. Угу. Алиса закрывает черную коробочку, вешает ее на дерево за ремешок. Удивительная вещь, миолофон. Каждый раз смотрю и поражаюсь. Как хорошо, когда изобретение случается вовремя. Козел наблюдает со стороны. Да, человечество должно быть готово к прогрессу. Алиса с Электроном Ивановичем уходит от дерева. Вот, скажем, изобрели бы миелофон лет 100 назад. Ведь мог бы найтись человек, который бы использовал его во вредных целях. Какие могут быть вредные цели? Ну как, украсть сокровище, узнать секретный пароль. Да мало. В это время Коля, настоящий Электрон Иванович и козел бегут по парку. Алиса опять играет со зверем. Ложный козел принимает облик космонавта. Выдергивает из зубов пучок травы, которую он ел, выбрасывает. Ползет к дереву, на котором висит коробочка. Коля, настоящий Электрон Иванович и козел все еще бегут по парку к Алисе. Пират в облике космонавта дополз до дерева. Встает, подходит к дереву. Берет в руки черную коробочку миелофон. Открывает, заглядывает вовнутрь. Закрывает. И убегает с миелофоном. Вслед за ним убегает наблюдавший за всем этим ложный Электрон Иванович. Алиса продолжает играть со зверем. Подбегает Коля, выглядывает из-за ствола дерева, видит Алису. Алиса! Миелофон! Алиса! Миелофон! Алиса! Алиса оглядывается на крик. Алиса! Алиса! Миелофон! Смотрит Алиса! На дерево, на котором висел миелофон. Миелофона нет. Подбегает к дереву, внимательно смотрит со всех сторон. Миелофона нет. Коля видит это. Оглядывается и видит двух убегающих пиратов. Один в облике космонавта, другой в облике Электрона Ивановича. Лже-Электрон Иванович тоже перевоплощается в космонавта. И Из кустов вылазит козел и настоящий Электрон Иванович. Пираты убегают. Электрон Иванович объясняет что-то жестами. Коля, козел и Электрон Иванович разбегаются в разные стороны. Электрон Иванович снова маскируется в кустах. Коля тоже прячется. Пираты бегут. Козел выбегает и толкает одного из пиратов. Пират падает, роняет мелофон. Второй пират подходит к первому. Оба ищут упавший в траву мелофон. В это время Коля, высунувшись из-за ствола дерева, осторожно протягивает руку и поднимает мелофон. Убегает. Пираты увидели убегающего Колю. Коля убегает, за ним бегут пираты. Из-за кустов высовывается козел. Алиса, скорей ко мне! Ко мне, мелофон у меня! Алиса, скорей, скорей! Мелофон у меня! Пираты бросают гнаться за Колей, бегут к козлу. С другой стороны кричит Электрон Иванович. Коля убегает, пираты растерялись, не знают, за кем гнаться. Снова гонятся за убегающим Колей. Коля роняет мелофон, на ходу подхватывает его, бежит дальше. Коля выбегает из парка на стоянку летательных аппаратов флипов, запрыгивает в красный флип и взлетает. Подбегают пираты, но Колин флип уже высоко. Пираты подбегают к желтому флипу, запрыгивают в него и тоже взлетают. В это время Алиса подбегает к козлу. Наполеон, куда они побежали? Вон туда. Показывает мордой. Мелофон у Коли. Он из 20 века, 20-й московской школы, 6-го В класса. Коля летит на флипе, кладет мелофон в сетку с бутылками из-под кефира, вешает сетку на плечо. На другом флипе за Колей летят пираты. Коля толкает джойстик от себя, и его флип взмывает вверх, отрываясь от пиратов. Пираты догоняют, Коля следит за ними, высовываясь наружу. Коля сдвигает джойстик на себя, и его флип снижается, снова уходя от пиратов. Манипулируя джойстиком, Коля маневрирует на своем летательном аппарате, пытаясь оторваться от преследователей. Несмотря на Колины маневры, аппарат пиратов приближается к Колиному флипу почти вплотную. Один из пиратов, вытянув руку, пытается дотянуться до Коли через дверные проемы. Коля бьет ему по руке, а затем выталкивает пирата из своего флипа ногами. Коля дотягивается до джойстика, и его флип уходит в сторону. Пират, потеряв опору, вываливается из своего флипа и падает в водоем внизу. Колин флип улетает. Второй пират снижается на флипе к самой воде и вытаскивает своего напарника. Институт времени. Робот Вертер играет в шахматы. Ну почему бы мне на самом деле не бросить работу? Чем я не романтик? Чем я хуже Коли? Вот возьму и уеду в прошлое. Погуляю там с ним. Вертер ходит вокруг доски и играет и за черных, и за белых. И будет, что вспомнить, когда меня совсем отправят на свалку. Флип Коли приземляется около Института времени. Коля выскакивает из флипа, бежит к Институту. Входная дверь отъезжает в сторону. Коля забегает, дверь закрывается. Коля бежит по коридорам института. К институту приближается флип пиратов. Врезается во входную дверь. Разносит ее в дребезги и приземляется в помещении. Пираты тоже бегут по институту. Осматриваются, бегают по коридорам, заглядывают за углы. Коля видит пиратов. Пираты продолжают ходить по коридорам. Коля тоже, крадучись, идет по коридору. Находит робота Вертера. Вертер! Вертер! Вертер! Робот оглядывается, стоя у шахматной доски. Вернулся, а я без тебя уже соскучился. Ты знаешь, Коля, я решил воспользоваться твоим предложением. Я еду с тобой. Спрячь меня. Нам не надо теперь прятаться. Я напишу записку, и мы уедем в твое время. За мной охотятся космические пираты. Спрячь меня. Пираты? Ты не преувеличиваешь? Скорей же. Это становится уже интересно. Чем же ты им не угодил? У меня мелофон. Они его хотели украсть у Алисы. А я отобрал. А теперь надо вернуть ей. Вдали коридора показываются пираты в облике космонавтов. Это они. Робот стоит, удивленно смотрит на пиратов. Бежим, бежим, Вертер! Пираты. Я никогда не видел пиратов. Коля увлекает Вертера за собой. Пираты идут следом, слушают. Совсем интересно. Пираты переходят на бег, бегут вслед за Колей с Вертером. В это время Коля с Вертером. Беги в свое время. Я их задержу. Подходит к комнате с машиной времени, дверь открывается. Верт, а ты? Не теряй времени. Иди. Коля заходит в комнату. Оглядывается на Вертера. Нажимает кнопку в центре панели управления, машина включается. Вертер стоит у входа в комнату, смотрит на Колю. Дверь в комнату закрывается. Подбегают пираты. Робот Вертер встает у них на пути. Пираты пытаются пробежать с разбега. Робот Вертер отталкивает их. Пираты отлетают назад, падают. Прочь с дороги. Пираты бросаются на робота. Робот хватает по одному пирату в каждую руку и поднимает их вверх. Я биоробот, и меня еще никто так не оскорблял. Бросает пиратов. Пираты снова встают. Робот подходит к комнате с машиной времени, дверь открывается. Коли в комнате уже нет. Дверь закрывается, робот оборачивается к пиратам. Один из пиратов поднимает оружие, целится в робота и стреляет. Робот вспыхивает, от него идет дым. Огонь погасает, робот идет к пиратам. Пират снова стреляет в робота. От робота идет дым. Он с трудом продолжает идти к пиратам. Пираты отступают, держа робота на прицеле. Убегают в лабиринт коридоров, выбегают с другой стороны и стреляют роботу в спину. Робот с трудом разворачивается и вновь пытается идти навстречу пиратам. Пираты убегают, пробегают по лабиринту коридоров, вновь выходят с противоположной стороны и стреляют роботу в спину. Робот делает несколько шагов, упирается в стену, пытается идти дальше. Вдали коридора показалась Алиса. Идет по коридору. Видит пиратов, входящих в комнату с машиной времени. Встаньте в круг. Пираты включили машину времени. Возьмитесь за поручни. В это время робот Вертер с трудом идет к комнате с машиной времени. Комнату закрывается. Робот Вертер добрался наконец до комнаты и, взявшись за дверь, удерживает ее, не давая ей закрыться. Однако теряет силы, отпускает дверь и падает. Дверь закрывается. Свет в комнате погасает. Пираты готовятся к переброске во времени. Алиса идет по коридорам Института времени. А Коля уже выходит из старого здания с машиной времени, которое они нашли, следя за Полиной, и осматривали с другом Фимой. Выйдя, убегает от дома, звеня бутылками в сетке. Пробегает мимо сидящих на скамейке бабушек. О, совсем ходить разучились. О, все бегом, бегом. Ведь так и шею сломать можно. О, в наше время сначала подумаешь, а потом бежишь. А эти бегут, а потом думают. Ой. А из старого дома выбегают пираты в желтой спецодежде и надписями «Космонавт» на колпаках. Подбегают все к тем же сидящим на скамейке бабушкам. Где он? Кто? Мальчишка. С бутылками. О, был тут один, побежал. Ну? Вон туда. Показывает рукой, пираты убегают. И взрослый туда же. А дети-то как? Стиляги. А из старого дома выбегает Алиса, подбегает к бабушкам. Куда они побежали? Кто девочка? Сначала мальчик, а потом мужчина толстый и тонкий. А, вон туда побежали, вон туда. Алиса убегает. И девочки туда же. Коля бежит по улице, забегает в подъезд дома. Следом бегут пираты в облике космонавтов, но не замечают Колю и пробегают мимо подъезда. Коля вновь выбегает из подъезда. Следом за пиратами бежит Алиса. Алиса выбегает на проезжую часть. Машины тормозят, врезаются одна в другую. Алису сбивают. Явно не показано, понятно из дальнейшего сюжета. А в это время в квартире за столом сидят Коля с Фимой. Коля открывает холодильник, достает кефир, ставит перед Фимой. У тебя что? Молока нету, что ли? Слушай, Фим, ты когда-нибудь лопнешь? Ничего ты не понимаешь. У меня объем тела больше твоего. Мне его поддерживать приходится. Ну ладно, рассказывай дальше, я тебя внимательно слушаю. Я все рассказал. Выскочил я из машины времени и в магазин. В магазин? Кефир уже надо было купить. И ты в такой момент мог думать о кефире? А я все время думал о кефире. Даже на космодроме. А дальше что? А дальше все. Вот теперь не знаю, что мне делать. Уйди в подполье. Почему? Ты что, не понимаешь, какой ты опасный преступник? Забрался в будущее. Набедокурил. Ты украл еще этот, как его, мелофон. Да, кстати, ты мне еще так не показал. А я его спрятал. Коля встает, идет в другую комнату. А мать не найдет? Она в мою личную жизнь не вмешивается. Повезло тебе с ней. А если случайно наткнется? Я его тут железками завалил. Достает из тумбочки мелофон, возвращается к Фиме. Подходит с мелофоном к столу, Фима ест. Вытри руки. Они у меня чистые. Слегка вытирает руки об свою футболку. Берет мелофон в руки, ставит на стол, открывает, смотрит вовнутрь. Спрячь, а лучше сожги. Ты что, сдурел? Ну ладно, давай его сюда. Коля берет мелофон. Интересно, какая статья тебе положена по будущему уголовному кодексу? Ты там следов не оставил? Каких еще следов? Ну, познакомился с кем-нибудь. Может, адрес свой кому-нибудь оставил? Не, я всем говорил, что я из Конотопа. Алягер, ком, алягер. То есть в бою, как в бою. Слушай, Фим, а может мне еще раз гонять в будущее? Ага. Там тебя ждут. С оркестром. Ну, я только долечу до института. Положу мелофон и записку. Так, мол, и так. Виноват, Алиса. Но я хотел как лучше. Там тебя и возьмут. Тепленького. И будешь ты через 100 лет доказывать, что ты не верблюд, а мелофон сожги. Старый деревянный дом с заколоченными окнами. Спит один из пиратов. Вместо человеческого лица неестественная маска. Маска превращается в нормальное лицо. Пират просыпается. Разминает пальцы, пальцы щелкают. Достает из рукава бутылку кефира. Протыкает пальцем пробку, сдергивает ее и отбрасывает в сторону. Берет стакан, наливает кефир. Пьет. Ставит стакан. встает, кладет руки на пояс, разминает поясницу. Снимает со стены трость, пиджак. Подходит ко второму спящему пирату. Его лицо тоже неестественная маска. Постукивает ручкой трости по этой маске. Маска превращается в человеческое лицо, пират просыпается, зевает. Встает. Первый пират надевает на него пиджак, вручает трость. Уходит. Второй пират поворачивается лицом к заколоченному доскам и окну, потягивается. Первый пират возвращается с подносом. Второй берет что-то с подноса, ест. Берет рюмку, пьет. Ставит рюмку на поднос, отворачивается. Пират с подносом уходит, возвращается с биноклем. Вручает бинокль второму. Второй пристраивается с биноклем между заколоченными досками окна, смотрит на улицу. Первый приставляет к затылку второго подзорную трубу и тоже смотрит. Авторы сценария: Кир Булычев, Павел Арсеньев. Режиссер-постановщик: Павел Арсеньев. Главные операторы: Сергей Ануфриев, Сергей Ткаченко. Художник-постановщик: Ольга Кравченко. Композитор: Евгений Крылатов. Редактор: Андрей Иванов. Режиссер: Ольга Гусакова. Монтаж: Татьяна Малявина. Звукорежиссер: Леонид Вейтко. Музыкальный редактор: Наталья Строева. Художник-гример: Татьяна Колосова. Художник по костюмам: Валентина Алановская. Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР: дирижер Сергей Скрипкин. Операторы: А. Лысых, Э. Тафель. Художник-декоратор: Н. Кириллин. Комбинированные съемки: оператор: Ю. Иванов. Художники: В. Ребров, В. Мазохин. Ассистент оператора: К. Бутырин. Ассистент режиссера: В. Линд, Т. Зотова, М. Зайцева. Ассистент художника: В. Федоров. Ассистент художника по костюмам: Н. Писецкая. Ассистент звукооператора: Т. Рыжова. Ассистент по монтажу: Т. Хлебникова, В. Степанова, Н. Мальтина. Ассистент звукооператора: Т. Рыжова. По монтажу: Т. Хлебникова, В. Степанова, Н. Мальтина. Художник-фотограф: А. Кокорина. Гример: И. Трофимова. Мастер по свету: Ю. Давыдов. Цветоустановщики: В. Расихин, В. Ерофеев. Административная группа: И. Авдеева, В. Куклин, И. Шолохов, Е. Весник. Директор съемочной группы: Георгий Федянин. В главных ролях: Коля Герасимов, Алеша Фомкин, Алиса Селезнева, Наташа Гусина, Фима Королев, Илюша Наумов. Космические пираты: Весельчак У. Вячеслав Невинных, Крыс Михаил Кононов. В ролях: Полина — Елена Метелкина, Робот Вертер — Евгений Герасимов, Дед Павел — Владимир Носик, Профессор Селезнев — Юрий Григорьев, Электрон Иванович — Игорь Ясулович. В эпизодах: Володя Харитонов, Лена Перова, Андрюша Жиров, Алеша Ануфриев, Миша Хлесткин, Инна Чуркина, Владик Пироцкий, М. Скворцова. Группа каскадеров под руководством: О. Корыгина, А. Грошевой. В группе: С. Григорьев, К. Кищук, Н. Сысоев, О. Федулов, А. Тамскаар, Оксана Компаниец. Тифлокомментарии: Алексей Викторов. Конец второй серии. Гостелерадио СССР, 1984 год.